Братыш протягивает мне пачку Кента. Я беру из нее сигарету, он наклоняется ко мне, дает прикурить от пламени зажигалки. Закуривает и сам. Встает с кресла, делает несколько шагов по комнате. И опять я не могу не отметить его изящество, его спортивной моложавости. Как у всякого молодого человека его возраста, у него был роман, продолжает Братыш, вновь опускаясь в кресло и закидывая привычным жестом ногу за ногу. Я слышал об этом, киваю я ему. И его дядя мне рассказывал, хотя он немного и знает по этому поводу. Когда она рассталась с ним, Кристиан очень страдал. Девушка влюбилась в женатого человека, который тоже полюбил ее до сумасшествия, оставил свою семью, собирается на ней жениться. Я много говорил с Кристианом об этом и с радостью убедился, что его душевная рана затягивается довольно-таки быстро. Выходит, дело причины, которые могли бы привести Кристиана Лукача к самоубийству, понемногу сводится к нулю. Таким образом, следствие все более приближает нас к версии об убийстве, о несчастном случае, или же об убийстве невольном из неосторожности. Я спрашиваю Братыша, у него были хорошие отношения с сокурсниками? Не понимаю, что именно вас интересует? Он пользовался всеобщей любовью и уважением. Знаете от чего? По одной единственной причине. Он был во всем и всегда совершенно бескорыстен. Никогда ничего не делал такого, что могло бы нанести кому-нибудь обиду или вред. Когда он зарабатывал какие-нибудь деньги, то обязательно делился со всеми остальными или же на худой случай приглашал всю группу в ресторан. Я смотрю на часы. Мне не хочется, чтобы мой визит помешал Братышу принять своих гостей. Пора заканчивать беседу. Я пока не знаю, помогла ли она расследованию и поможет ли в дальнейшем. Я поднимаюсь и благодарю художника. Задержав мою руку в своей, профессор делится со мной мыслью, которая, видно, не дает ему покоя. И все же мне кажется, что вы что-то подозреваете. Почему вы так решили? Улыбаюсь я ему, уходя от ответа. Обычно самоубийствами занимаются прокуратура, но не уголовный розыск. Мне по душе люди, наделенные наблюдательностью и способностью делать соответствующие выводы из своих наблюдений. В этом Братышу никак не откажешь. Он сразу отметил, что следствие ведут органы внутренних дел, но едва лишь стоит пытаться популярно ему растолковывать, что этот случай для нас палка о двух концах. И все же мне надо как-то объяснить ему мое участие в этом деле. Не говоря уже о том, что этот случай меня заинтересовал лично, прежде всего, с социологической точки зрения, есть тому еще две причины. Во-первых, по словам некой домработницы Лукреции, перебивает меня художник. Лукреция Борджиа, как называл ее Кристиан, вы ее знаете? О, еще бы. Ведь я не раз бывал в гостях на чердаке. Старое дело, со всеми вытекающими из этого обстоятельства печальными последствиями. Она сообщила следствию, что из мансарды исчез магнитофон и фотография девушки Кристиана. Ну, а если что-нибудь исчезает с места происшествия, это уже забота милиции, угрозыска. Позвольте вас поблагодарить. Что же до похорон Кристиана Лукача? То вас наверняка поставят о них в известность. Милуция Паскару, дядя вашего студента. Мы останавливаемся в дверях. Лицо художника вновь становится печальным. Пожимая мне руку, он горестно вздыхает. Это такое несчастье для всего института. На улице стало еще холодней. А я и сегодня как на грех в одном пиджаке. Выйдя из института, я тороплюсь на пьяцца Полутулуй. Я здорово проголодался, а там за углом экспресс, в котором обычно нет очереди. Я заказываю себе порцию сосисок с горошком, бутылку пепси и поглощаю все это с неправдоподобной быстротой. В закусочной я малость обогрелся, и когда вышел снова наружу, ветер показался мне еще более пронизывающим. Ускоряя шаг, проходя мимо магазина «Адам», замечаю в витрине манекен, наряженный по последней моде. Невольно он напоминает мне художника Валериана Братыша. Вот бы его выставить на витрине, несказанно радуюсь я своей остроумной идее. То-то было бы народу.